счастливый сон. А потом я проснусь и снова окажусь в торжке, в старом доме с протекающей крышей, с лавкой, которая приносит гроши, и вечно бледной Лидой, продающей свою ману, чтобы выучить дочь. А Димы с нами не будет. Он опустил уголки губ. Казалось, он вот-вот заплачет. «Успокойся, дед». Я положил руку ему на плечо. «Это не сон. Просто закончилась черная полоса и наступила белая. Получаю удовольствие». «Ты прав». Он принял вновь суровый вид и, пожав мою руку, пошел к гостям, которых теперь пригласили в соседний зал, где были накрыты столы. «Сынок, как съездил?» — спросила Лида. Она была сегодня очень хороша в бархатном черном платье и со сложной прической на голове. Правда, на ней почти не было украшений, если не считать обручальное кольцо. Этим она сильно выделялась на фоне других разряженных дам. Я даже поймал сочувствующий взгляд одной женщины, которая, покачивая головой, рассматривала ее туфли со стертыми носами. Похоже, Лида и дед привыкли на всем экономить, поэтому просто не обращали внимания на такие мелочи. Но по взгляду Лиды я понял, что в ближайшее время она явно займется своим внешним видом. «Все хорошо. Пепельную лихорадку победил и нашел в Новгородской области хороший противомикробный эфир». «Это так странно», — с улыбкой проговорила она и провела рукой по моей щеке. «Я даже не заметила, как ты вырос, и даже не поняла, когда ты успел стать тем, кто спасает жизни». «Что правда, то правда», — рядом появилась Завьялова. «Но Саша не только спасает жизни, а еще и объединяет сердца. Вы видели, как генерал смотрит на меня? А ведь я сохла по нему еще и с тех пор, как он был капитаном. Правда, на меня он совсем не обращал внимания». «Вы его старше», — догадалась Лида. «Намного старше. Он обращался ко мне по имени-отчеству или с приставкой «госпожа». «Госпожа Завьялова, позвольте обратиться», — изобразила она его. «Как я мечтал о том, что он скажет: Марго, приглашаю тебя на свидание!» И он сказал. «Правда, этого пришлось ждать 40 лет», — выдохнула она. «Мечты сбываются», — улыбнулась Лида. «Это точно!» Баронесса расплылась в счастливой улыбке. Она явно была влюблена в генерала и даже не пыталась скрыть это. Я оставил их вдвоем и присоединился к деду, Диме и Винокурову. Как я узнал из разговора, предмет ее грез до сих пор нес службу, поэтому часто был в разъездах, а в столицу приезжал лишь в редкий отпуск или строго по работе. Но кроме службы и красивых женщин, была у него еще одна страсть — коллекционирование. Он оборудовал в доме зал специально для своих безделушек и привозил их со всей империи, не скупясь на их приобретение. Дед знал об этой страсти и отправил ему приглашение на аукцион. Но личный помощник ответил, что генерал в отъезде и будет только через неделю. Но Винокуров отсутствовал всего 2 дня и, бросив все дела, вернулся в Москву к своей новой зазнобе. «А раньше ты был знаком с баронессой?» — осторожно спросил дед. «Не думаю, я бы такую красотку не пропустил. Я знал ее мать, какое-то время служили вместе. Ох, с тех пор столько воды утекло, что даже не припомню, как она выглядит». Мы с дедом переглянулись. Хитрая баронесса не стала пугать мужчину возрастом и подробностями преображения, поэтому просто представилась дочерью. Интересно, как она будет выпутываться из этой ситуации, если у них будет все серьезно и дойдет до свадьбы? Генерал наверняка узнает о том, кто она на самом деле. Но меня это не касается. Пусть сами разбираются. После угощения вином и закусками гости поблагодарили за приглашение и начали разъезжаться. Дед пригласил генерала Завьяловой к нам завтра на ужин, и они с готовностью согласились. Затем еще раз поблагодарил за покупку. Правда, часть денег следовало отдать аукционному дому, но все равно оставалась внушительная сумма. К 10 часам вечера мы поехали домой. Настя вернулась с осеннего бала как раз перед нами и кружилась босиком в своем пышном платье по дому. «Угадайте, с кем я танцевала?» — спросила она, загадочно улыбаясь. «С подругой?» — предположил я. «Дурак, что ли? Кто с подругой на балу танцует?» Она прожгла меня злющим взглядом, но тут же снова смягчилась. «С Ванечкой». «С каким это Ванечкой?» — нахмурил брови отец. «Савельевым, конечно. Он нарочно ради меня приехал сюда. Обещал завтра прийти к нам в гости». «Ну, этому Ванечке мы всегда рады», — усмехнулась Лида. Когда все разбрелись по комнатам, я едва успел принять душ и сменить одежду, как в мою дверь постучали. «Шурик, иди в кабинет, дела обсуждать будем», — послышался голос деда. Как оказалось, в кабинете уже сидели Лида и Дима. Я зашел вслед за дедом и закрыл дверь. «Короче, денег достаточно», — начал дед. «Я уже прикидывал, во сколько нам обойдется покупка ингредиентов, найм сотрудников и прочие расходы. Для начала откроем одну лабораторию, которая будет работать на 3 наших аптеки, а также несколько аптек наших вассалов, но только в ограниченном количестве. В первую очередь нам надо развивать свои аптеки и привлекать туда людей», — деловито сказал он. «Оставшуюся часть денег я хочу пустить на закупку семян и саженцев из анобластей». «А лавки?» — спросила Лида. «Неужели мы ограничимся лишь 2? Кира доложила, что от покупателей нет отбоя, и к нам едут со всей Москвы». «Туманные пряности не так уж много приносят. На чаях особо не заработаешь», — недовольно поморщился он. «Но если ты возьмешься и сама будешь заниматься лавкой, то я дам денег еще на парочку». «Я согласна», — с готовностью кивнула она. «Мне понравилось то, как работает Кира. Она часто угощает покупателей чаем. Им нравится, они покупают. Я предлагаю так сделать во всех лавках и поставить не только столики, но и мягкие диваны». Пока они с дедом обсуждали развитие лавки, я обратил внимание на Диму. Тот сидел, сцепив пальцы, и безучастно смотрел на ковер. Я понимал его чувства, ведь он считал себя ни на что негодным без магического источника. «Кто будет заведовать лабораторией?» — подал я голос. Дед и Лида посмотрели на меня, а Дима даже не шелохнулся. «Назначу кого-нибудь!» — задумчиво пожал плечами дед. «Может, кого-нибудь из моих племянников?» «Предлагаю главным аптекарям назначить отца. Я намерен переделать все рецепты, и нужен человек, который бы контролировал производство. Тот, кому я могу доверять. И кто не будет из-под тишка вносить изменения, ведь лучше меня никто не подберет вещества». Дима оживился и ужидательно уставился на отца, который к тому же был главой рода, поэтому все Филатовы ему подчинялись. Ну, кроме меня, естественно. «Но Дима еще не полностью восстановился», — сомнением протянул дед и взглянул на сына. «Производство у нас круглосуточное, поэтому большую часть дня придется быть в лаборатории. К тому же там всякие токсичные канцерогенные испарения. Мелкая пыль будет в легких оседать. Некоторые реагенты часто воспламеняются, хоть мы и следим за пожарной безопасностью. Сомневаюсь я, что он готов полный день работать в таких условиях. Уж лучше пусть в аптеке заведующим будет». Дима глубоко вздохнул и снова опустил взгляд в пол. Он ни словом, ни взглядом не упрекнул отца и смиренно принял то, что тот решил за него. Но я-то вознамерился вывести Диму из этого состояния и стряхнуть. Ему нужен смысл жизни, который он потерял. Это можно вернуть только работой, ответственностью перед другими людьми и нужностью. «Возглавлять лабораторию будет отец», — твердо сказал я и уверенно посмотрел на старика Филатова. «Иначе можешь на меня не надеяться. Я палец о палец не ударю ради аптек». «Что? Ты как разговариваешь со мной, балбес?» — заерепенился дед. За последнее время снова почувствовал себя главным и, похоже, стал по-другому относиться к своим обязанностям. «Свои рецепты я не доверю никому, кроме отца. Даже тебе». Я подался вперед и уперся в него бесстрашным взглядом. Дед был так возмущен моими словами, что не сразу нашелся, что ответить. «Тоже мне пуп земли!» Он скривил губы, уничижительно глядя на меня. «Обойдемся без тебя! Наших рецептов на века хватит!» «Хорошо?» «Ну, тогда свои рецепты я продам кому-нибудь другому», — равнодушно ответил я, пожал плечами и откинулся на спинку кресла. «Кому это?» «Да мало ли аптек. Любому роду, кто больше заплатит». «Ах ты! Изменщик! Предатель!» «Только попробуй я тебя!» Он сжал кулак и потряс им. Я спокойно сидел и смотрел на него. Дима не вмешивался. А вот Лида испуганно воззрилась на меня и делала какие-то знаки. Явно не хочет, чтобы я спорил с патриархом. Так и не подобрав подходящего слова, дед поднялся на ноги и принялся мерить кабинет шагами, бурча под нос. «Ладно!» — наконец выкрикнул он. Если Дима сам согласен, то пусть заведует». Мы все посмотрели на мужчину, который явно не ожидал такого поворота. «Вообще-то я не против помогать в лаборатории. Если ты доверишь мне это дело, я выложусь по полной», — сказал он отцу. Особой радости в его голосе не слышалось, но я заметил, как заблестели его глаза. «Главное, чтоб ты себе не навредил. У нас в семье растет такой искусный аптекарь, что мне ничего не страшно». Он с благодарностью посмотрел на меня. Дед махнул рукой, снова что-то буркнул и вышел из кабинета. Едва дверь закрылась, Лида тут же напустилась на меня. «Саша, ты как с дедом разговаривал? Ты понимаешь, что он не просто дед, но и глава рода? Больше никогда не смей!» «Оставь его!» — прервал ее Дима и улыбнулся мне. «Спасибо, сын!» Я кивнул, прихватил блокнот с ручкой со стола и направился в свою комнату, чтобы заняться разработкой новых рецептов и переработать старые, с учетом моих знаний и новых открытий. Артефактор Платон Грачев думал о младшем Филатове с тех самых пор, как тот помешал ему расправиться с Распутиным. А ведь такой проработанный был план, и все рухнуло из-за паренька. Однако Платон не был зол, а скорее заинтересован. То, что проделал Филатов, не укладывалось в его голове. Воспользовавшись тем, что парень стоял в кустах, ниоткуда не просматривалась дверь, он сделал вид, что забежал в дом, нарочно сильно хлопнув дверью, а сам скрылся за углом дома и рванул в лес. Уже оттуда он наблюдал за тем, как Филатов поджег дом, а потом с легкостью погасил пламя. Позже, когда он увез Распутина, Платон подошел к дому, пытаясь выяснить, чем же таким горючим баловался Филатов. Но не нашел ни одного масляного пятна или остатка горючей смеси. Однако кое-где траву и сгоревший дом покрывал толстый слой льда. Куда он взялся в такой теплый день и с помощью чего поджег дом Филатов? Артефактор принялся наводить справки и быстро нашел тех, кому помог юный аптекарь. Притом помог с тем, с чем опытные лекари не могли справиться. А слухи среди охранников дома Филатовых и его знакомых о том, что Кирилл Попов резко помолодел, выпив какое-то средство, приготовленное парнем, казались чем-то невероятным. У самого Грачева на то, чтобы обмануть время, ушло очень много сил, а также специально изготовленные для этого артефакты. «Ты должен обратиться к Филатову и попросить его изготовить вот это средство». Платон протянул мужчине по имени Марат клочок бумаги. Он нашел его сегодня возле мусорных баков и приложил немало усилий, чтобы привести его в надлежащий вид. Даже одежду новую купил. Бродяги всегда без лишних вопросов соглашаются на любую возможность подзаработать. «Господин, тут какая-то ошибочка, такого не...» «Никакой ошибки нет», — грубо прервал он его. «Делай, как велено, и получишь свои 50 рублей. Мне нужно кое-что проверить». «Ну, ладно, хозяин-барин», — пожал плечами бродяга, вышел из машины и двинулся вдоль дороги. Глава 17. Я вернулся в комнату и первым делом связался с князем Савельевым и рассказал ему о том, что происходило в Новгороде, и почему мне срочно понадобилось попасть в Анобласть. Поблагодарил его за помощь и пообещал изготовить для его охотников еще средства от заражения манопаразитами. «Пожалуй, я подниму вопрос об опасности Анобласти на ближайшем совете», — с беспокойством проговорил князь. «Надо серьезно заняться этим вопросом. Сейчас, кроме магического купола, ничто не сдерживает распространение измененных существ». «Вы правы. Только, как показал этот случай, нужно научиться не только сдерживать их, а наблюдать за изменениями. Тогда можно будет предвидеть нападение». «Нападение?» — усмехнулся он. «Ты говоришь так, будто они наделены разумом». «Боюсь, что это так. В который раз я убедился, что манусущества пытаются вырваться из резерваций и используют для этого изощренные методы». «Об этом стоит подумать и изучить вопрос». Мы пообщались, и я с головой погрузился в работу. Вдохновение нахлынуло. Сначала я усовершенствовал и расписал самые востребованные лекарства. Противовирусные, антибиотики, противовоспалительные, желудочные и тому подобное. Затем дал волю фантазии и придумал еще несколько лекарственных средств, которых в этом мире не достать. Например, один я назвал антихрон. Он способен замедлять процесс старения. Или препарат для регенерации нервной ткани, который будет восстанавливать клетки мозга после болезней или черепно-мозговых травм. Конечно же, эти препараты будут стоить очень дорого, ведь аналогов не существует. Затем вспомнил об очередном случае, когда артефакторы заглушали свойства моноросов, и придумал еще парочку артефактов для мастерских коганов, которые не будут подавлять действие лекарственных препаратов, а наоборот усиливать их. Довольный собой, спать я лег только в 3 часа ночи и быстро уснул. Благо, завтра выходной день, поэтому можно хорошенько выспаться. Выспаться не удалось. Сначала ко мне заявился Шустрик, который возмущенно щебетал, сидя на моей подушке. Его явно допекла Настя своей чрезмерной заботой и бесконечными тренировками. Она буквально превратила его в своего слугу, который метался по всему дому и исполнял ее приказы. То принести ей платок из комнаты, то подать книгу с библиотеки, то прихватить конфеты из кухни, то принести стакан воды. Надо с ней об этом побеседовать. Я спихнул его с подушки, пытаясь еще вздремнуть, но тут снизу послышались голоса, среди которых узнал Ваню. Нехотя поднялся с кровати и увидел, что на часах 9 утра. Поспать бы еще пару часиков, но делать нечего, надо вставать. Я спустился вниз и застал семью и гостя в столовой. Они оживленно беседовали, обсуждая вчерашний бал. Притихшая Настя изображала саму скромность. Ну, лиса. «О, Сашка, здорово!» Радостный Ваня встал из-за стола и двинулся мне навстречу. Он будто еще подрос и расширился в плечах. Даже бородку пустил, которая делала его старше. Мы поздоровались и сели за стол. Все тут же набросились на меня с расспросами по поводу вчерашней поездки в Новгород. Даже дед, который первые 5 минут хмуро зыркал на меня из-под кустистых бровей, заинтересованно прислушался к разговору и даже задавал вопросы. «И как ты догадался, что в Анобласти можно найти лекарство от болезни?» — спросила Лида. «Я не догадался, а лишь предположил. Ведь было бы логично, если бы микроб начал заражать сначала зверей и птиц в Анобласти, а потом перекинулся на людей. Или сразу начал бы с охотников, которые довольно часто заходят в аномалию. Но он выбрал другой путь и обмакнул еще теплый блин в малиновое варенье и с удовольствием откусил. «Какой же ты умный, Сашка! Я бы об этом даже не подумал!» — восхищенно произнес Ваня и мельком взглянул на Настю. «Я просто поставил себя на место микроба», — усмехнулся я. Остальные весело рассмеялись. «А я позавчера участвовал в очередных соревнованиях по бегу и занял 2-е место», — похвастался Ваня. «Могу сделать средство, которое поможет тебе занять 1-е место», — предложил я. «Зелье скорости. Будешь бежать так, что только пятки будут сверкать». «Заманчиво! Но нет, я за честную борьбу». Улыбнулся он и снова посмотрел на Настю, которая, потупив взгляд, смотрела свою тарелку с кашей. Между ними явно что-то случилось. «Вчера казнили Распутина!» — подал голос дед, просматривая утреннюю газету. «Как все прошло?» — уточнила Лида. «Без происшествий. Написано, что вдова упала в обморок, когда ему отрубили голову. И зачем она туда поперлась? Надеялась, что ему снова удастся избежать заслуженного наказания». Никто ничего не ответил. К Распутину жалости не было, но смерть всегда и почти на всех действует угнетающе. Дед прочел нам статью, в которой говорилось, что на этот раз среди зрителей присутствовали только журналисты и вдова. И что Распутин сначала устроил истерику и попытался разжалобить судью. Затем начал угрожать и сыпать проклятиями. Но потом смирился и, тихо, помолясь, склонил голову перед мечом палача. Остаток завтрака прошел в тишине. Каждый обдумывал услышанное. Мне не было его жалко, я даже был рад, что он понес заслуженное наказание. Но теперь мне казалось, что можно было бы сохранить ему жизнь, чтобы он видел, как род Филатовых вновь восстает из пепла, как бессмертная птица Феникс. «У меня сегодня поезд только вечером. Чем займемся?» — спросил Ваня, когда мы поднялись в мою комнату. «Я хотел провести весь день в лаборатории, но тебе там будет скучно, поэтому сам предлагай». «Так и знал, что даже в столице ты будешь в выходной день сидеть дома, поэтому я подготовился». Лукаво улыбнулся он, вытащил из кармана буклет и протянул мне. «Охота на диковинку», — прочел я название. На первом листе изображен густой дремучий лес, из которого виднеются блестящие глаза ночных зверей. На следующей странице подробно написано, как проходит охота и какого монозверя можно заказать. Это специально огороженная территория, в которую выпускают небольшого хищника, и две команды на него охотятся. Сомневаюсь, что это можно назвать охотой, скорее бойня. «Почему это?» — возмутился он. «Сам посуди, зверя запускают в совершенно незнакомую ему огороженную местность. Сбежать он не может, а выступить против двух команд охотников — то же самое, что совершить самоубийство. Он обречен. Его в любом случае ждет печальный конец». Я вернул Ване буклет. «Но я ни в коем случае не осуждаю тех, кто ходит на такую охоту. Просто они понятия не имеют, что значит настоящая охота, и довольствуются жалким подобием». Ваня недовольно скривил губы и плюхнулся в кресло. «Чем же мы тогда займемся?» «Погуляем. Здесь полно парков», — пожал я плечами. «Если честно, я до сих пор не знал, как развлекается местная молодежь. В моем прошлом мире я бы прокатил Ваню на грифоне, заказал ему чарку мутящий разум зеленой леди в трактире Урюка, сводил подраться с гномами, подразнил сирен и еще много чего интересного. Здесь же, кроме баров, скучных званых обедов и ужинов в ресторане, больше ничего не было, или я просто об этом не знаю». «А пошли на оракульские игры!» Он так подпрыгнул, будто это какая-то потрясающая идея. «Что еще за игры?» «Их проводят в закрытых клубах, но для меня все двери открыты». На мой вопросительный взгляд он ответил. «Княжеский титул». «Можно поподробнее?» «Тебе лучше самому посмотреть, поехали!» Он поднялся с кресла и двинулся к выходу. Когда он резко распахнул дверь, мы увидели на пороге Настю. Она подняла кулачок, чтобы постучать. Не похоже на нее. Обычно она даже Лены не стеснялась и влетала в мою комнату, как в свою. «Настя?» — выдохнул Ваня и покраснел. Между ними явно что-то произошло. «Я просто хотела спросить, что вы будете сегодня делать. Может, я пойду с вами?» — несмело спросила она. Ваня повернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Туда, куда мы идем, детей впускают?» — уточнил я. «Вообще-то...» — начал было Ваня, но замолчал, увидев возмущенное лицо Насти. «Я не ребенок!» — взвилась она, но, поняв, что не следует при Ване показывать свой нрав, уже более спокойно добавила. «Мне 17, это почти совершеннолетие!» «Согласен!» — тут же поддержал ее Ваня. «Ну ладно, тогда я Лену с собой возьму и Сеню с Аурикой. Вместе веселее!» Настя пошла к себе переодеваться, а мы с Ваней вышли на улицу, где он с завистью рассмотрел мою новую машину. Как оказалось, даже у него машина была скромнее. Спасибо Демидову за такой щедрый подарок. «Слушай, а что случилось на балу?» — спросил я у Вани, пока Насти не было рядом. «Вы оба какие-то странные». «Да так...» — он снова покраснел. «Первый поцелуй. Но дело не в этом. Нас застукала директорша гимназии». «И что?» «Прочла длинную лекцию о достойном поведении. Еле сбежали», — усмехнулся он. «Ясно». Через час мы уже стояли у одноэтажного темно-серого здания без окон и с тяжелой железной дверью, на которой был изображен воин, убивающий копьем рогатую нечисть. Все небо заволокли тяжелые темные тучи, накрапывал мелкий дождь, отчего здание приобрело еще более таинственный вид. «Никогда здесь не была», — призналась Лена. «Выглядит как-то жутко». «Тем интереснее», — оживилась Настя. «Предупреждаю сразу, впечатлительным лучше не заходить», — могильным голосом произнес Ваня и завыл. «У-у-у-у!» Аурика отшатнулась от него и вцепилась в руку Сени. «Хватит девчонок пугать», — возмутился Сеня, пока Ваня весело смеялся над своей шуткой. «Давайте лучше зайдем, а то я уже весь намок». Как только мы потянули на себя тяжелую дверь, раздался тревожный звон множества колоколов. Теперь все, кто в здании, знают, что мы пришли. В полутьме небольшого холла с красными стенами и черным полом к нам подошел высокий худощавый мужчина лет 60 в костюме дворецкого. «Слушаю вас», — глубоким голосом с хрипотцой спросил он. «Мы пришли на оракульские игры». «В качестве кого?» Мы переглянулись. «А какие есть варианты?» — уточнила Лена. «Оракул», — принялся он загибать длинные пальцы шишковатыми суставами. «Испытатель судьбы? Зритель?» «Мы зрители», — ответил Ваня. «А я хочу быть испытателем судьбы», — возразила Аурика. «Хорошо», — склонил голову дворецкий. «Тогда вы ничего не платите. С остальных по 30 рублей». 30 рублей?» — возмутился Сеня. «Это что за цены такие? Да я на 30 рублей могу неделю прожить. Пойдемте отсюда». Он взял Аурику за руку и потянул к двери. «Ищите других дураков. На эти деньги можно 2 раза в кафешке поесть. Или 5 раз в столовой». «Сеня, погоди», — остановил я его. «Это же я вас пригласил. Значит, сам за всех плачу». «Сашка, ну ведь это очень дорого», — прошептал он, но я лишь отмахнулся. «Зачем еще нужны деньги, если их не тратить? Я ведь не тот гном из сказок, который только и занимается тем, что тырит золотишко и прячет в пещерах». Ваня настоял на том, что сам заплатит за Настю, поэтому я расплатился за остальных. Дворецкий, или как его еще можно назвать, провел нас вглубь здания. Вскоре мы оказались в круглом зале со светильниками в виде факелов, небольшим журчащим фонтаном в центре и низкими цветастыми диванами. «Вы знаете правила игры?» — уточнил дворецкий, обвел нас взглядом. «Нет», — ответила за всех Настя. «Испытатель судьбы садится за стол напротив оракулов и задает им вопрос или просит предсказать будущее. После игры зрители и испытатель голосуют, кто из оракулов достоин денежного вознаграждения». «Сколько платите?» — заинтересовался Сеня. «Эта информация не разглашается», — сухо ответил он и указал на 3 двери, над которыми висели тяжелые бархатные шторы. «Какую из дверей выберете?» «Чем они отличаются?» — спросила Лена. «За первой дверью оракулы используют карты, за второй дверью — руны, а за третьей — магический шар». «А там уже кто-нибудь есть?» Сеня подошел к одной из дверей и припал ухом. «Там всегда кто-то есть». «Давайте зайдем туда, куда скажет Аурика», — предложила Лена. «Ведь это она будет испытателем судьбы». Мы все повернулись к девушке, которая переводила взгляд с одной двери на другую. «А что конкретно мне будут говорить?» «Все, что вас интересует». «А кто будет оракулом?» «Их несколько. Каждый скажет свою версию ответа на ваш вопрос. А предупреждаю сразу, не следует верить всему, что они говорят. Все-таки это просто игра». «Я могу задать любой вопрос?» Продолжала она допытываться. «Абсолютно», — медленно кивнул он. «Тогда я хочу испытать судьбу на картах. Или... А могу я потом зайти еще и в другую комнату?» «Можете, но зрители будут вынуждены снова заплатить». «Грабеж!» — буркнул Семен. В это время дверь первой комнаты резко распахнулась, и в зал выбежала женщина 30 лет. Она была вся в слезах и продолжала реветь, нервно схлипывая. «Неправда! Это все неправда! Вы нарочно говорите мне гадости!» — прокричала она, повернувшись к двери, откуда виднелись озадаченные зрители. Затем развернулась к нам и снова выкрикнула. «Это все ложь! Не верьте ни одному слову!» Женщина бросилась к выходу, и дворецкий поспешил за ней. «Ты все еще хочешь быть испытателем судьбы?» — вполголоса уточнил Сеня у Аурики. «Даже не знаю», — несмело проговорила она. «Я уже начала сомневаться. Тогда я займу твое место», — решительно заявила Лена и пошла к первой комнате. «У меня как раз есть несколько вопросов». Она многозначительно взглянула на меня с улыбкой и зашла в зал. Мы последовали за ней. Зал был небольшим и темным, как и все здесь. С низкого потолка свисала волнами красная бархатная ткань. Факелы приглушены, поэтому едва можно было разглядеть лица присутствующих. В центре зала находилось небольшое возвышение, на котором стоял круглый стол с черной скатертью. За столом сидели 2 человека. Пожилая мадам, обвешанная цветастыми платками, и болезненного вида парень с постным лицом. Они собирали со стола свои карты. Вокруг возвышения располагались сиденья для зрителей. Кроме нас здесь было еще 5 человек, 3 молодых мужчин и 2 девушки. Они перешептывались, кого-то обсуждая. «Кто следующий?» Мадам уставилась на нас темными, почти черными глазами. «Цыганка!» — шепнул мне на ухо Сеня. «От нее у меня мороз по коже!» «Да ладно тебе, обычная женщина!» — пожал я плечами. «Я следующая!» — выкрикнула Лена и подняла руку. «Проходи, садись, голубушка!» — улыбнулась она, обнажив блеснувший позолотый зуб. Лена глубоко вздохнула, прошла между сидениями и, взобравшись на подиум, опустилась за стол. Мы заняли места в первом ряду сразу за Леной. Оракулы принялись тасовать карты. Даже тот малохольный оживился и принялся быстро перебирать руками, внимательно рассматривая притихшую Лену. Я чувствовал, как она напряжена. Сама же еще недавно просила ей погадать. А сейчас игры испугалась. А может, это и не игра вовсе? «Ну, красавица, загадай свой вопрос и... сними левой рукой часть колоды, потянув на себя». Цыганка вытянула руку с потрепанными засаленными картами. Лена помедлила немного и сделала так, как велела женщина. Пока та раскладывала карты, к Лене обратился тот парень с унылым лицом. «Меня зовут Георгий, я менталист. И специализируюсь на предсказании будущего и решении актуальных проблем. Вы должны мне сказать, что хотите узнать, чтобы я смог грамотно ответить на ваш вопрос». «Дурак ты, Гога! Кто же будет о сокровенном говорить?» — шепнула ему цыганка, но все прекрасно расслышали ее слова. Парень покрылся красными пятнами, но Лена тут же его успокоила. «Все в порядке. Меня волнует, смогу ли я в этом году победить в академическом турнире». Георгий кивнул, с облегчением выдохнул и, пристально глядя на Лену, принялся вытаскивать карты друг за другом и раскладывать веером. «Начинай ты!» — кивнула ему цыганка, когда оба разложили карты. Она выглядела так, будто увидела что-то плохое. Настороженный взгляд, сдвинутые к переносице брови, губы поджаты. Она бросила на Лену задумчивый взгляд и снова вернулась к своим картам. «Хорошо, итак», — начал он, и все зрители подались вперед, стараясь не упустить ни слова. «Неужели так интересна судьба постороннего человека? Странно. Лично меня волнуют только близкие люди. Это очень похоже на ту программу по телевизору, где показывают жизнь обычных людей в каком-то доме. Вроде ничего интересного, но Лида с Настей смотрят». «Ни великих побед я не вижу», — сказал малохольный. «Глубоких разочарований тоже. Вероятно, вы займете какое-то место, но точно не первое. Но вам это и не нужно. Вы не будете горевать по этому поводу». «Жаль, а так хотелось победить», — печально улыбнулась она. «Помните, это всего лишь игра, и не следует все принимать за чистую монету», — послышался сзади голос дворецкого. Я даже не заметил, как он подошел. В это время откашлялась цыганка, от которой исходила сильная магическая аура. Может, она и выглядела карикатурно, но точно не была уличной цыганкой, обманывающей прохожих и просящей позолотить ручку. «Ах, золотце, вот и карты тебе выпали. Никому не пожелаешь». Она тяжело вздохнула, покачала головой и сочувственно посмотрела на Лену. «Не слушай ее!» Не сдержалась Настя и вскочила на ноги. «Пойдемте отсюда, я не хочу, чтобы Лена расстраивалась!» «Дело не в ней, а в том, кто рядом с ней!» С нажимом сказала цыганка и взглянула на меня своими пронзительными черными глазами. «Что же такого?» — ей сказали карты. Глава 18. Лена повернулась к Насте, улыбнулась ей и ответила. «Настюша, все хорошо. Не волнуйся за меня. Я не верю ни единому слову. Это всего лишь игра». «Тогда это плохая игра. Зачем говорить людям плохое? Зачем расстраивать? Пусть говорят только хорошее. Мы же сами видели ту женщину. Она очень расстроилась», — продолжала возмущаться сестра. «Они за это еще деньги берут». Ее за руку взял Ваня и предложил. «Если хочешь, мы можем выйти отсюда». «Нет, я останусь со всеми», — упрямо заявила она. «Только предупреждаю, если вы...» — она скинула руку и указала пальцем на цыганку. «Если вы скажете Лене гадости, то я даже не знаю, что сделаю». Ваня усадил ее на место. Дворецкий еще раз напомнил, что мы находимся в центре игры и должны понимать, что она направлена на то, чтобы пощекотать нервишки. Все это время цыганка не спускала с меня взгляда. Если бы она была менталистом и пыталась проникнуть мне в голову, я бы почувствовал это. Однако она будто видела не меня, Сашу Филатова, а меня, алхимика Валериана. Не знаю, как это у нее получается, но я чувствовал себя голым и, более того, с обнаженной душой. «Можете продолжать», — обратилась Лена к цыганке. Та Та еле заметно дернулась, будто очнулась и снова посмотрела на свои карты. «Вы сказали, что дело не во мне, а в том, кто рядом со мной», — напомнила ей Лена после продолжительного молчания. Цыганка вновь бросила на меня пристальный взгляд, затем взяла Лену за руку и произнесла каким-то странным замогильным голосом. «Тяжелая доля у тебя, милочка», — покачала она головой. «Рядом с тобой великий человек. Таких еще не было и больше не будет, но пока никто не догадывается об этом. Он еще не показал себя, он скрывает свою силу». Она говорила быстро, на одном дыхании. В зале была такая тишина, что слышно было, как с тихим жужжанием горят лампы в искусственных факелах. «Тебе рядом с ним очень опасно находиться. Может случиться беда. Он как магнит притягивает к себе все плохое, что есть в этом мире. Впереди тебя с ним ждет счастье, но до него далеко. Ты должна быть готова к трудностям. К тому же рядом с ним ходит смерть». Последнее слово она еле слышно выдохнула, сжимая руку Лены. Девушка больше не улыбалась. Она, не мигая, смотрела в черные глаза цыганки, будто не дышала. «Все, хватит нести эту чушь!» Вновь вскочила со своего места Настя. Быстрым шагом подошла к Лене и прикоснулась к ее плечу. «Пойдем отсюда!» Та медленно повернула к Насте голову и непонимающе посмотрела на нее, будто не могла узнать. «Вставай, зря мы сюда пришли!» Девушка кивнула, встала и спустилась с подиума. «Мне нужно на воздух, здесь очень душно и тяжело», сказала она и двинулась к выходу. Мы пошли за ней. Провожая нас, Дворецкий предложил поучаствовать в гаданиях оракула в других залах за полцены. Но мы отказались. Хватило картежников. «Еще раз повторю, это всего лишь игра», — уже у двери сказал он. «Не стоит воспринимать всерьез, что говорят наши оракулы. Они всего лишь пробуют свои силы, а некоторые откровенно обманывают. Наш клуб создан для того, чтобы пощекотать нервишки и окунуться в мистику». Мы вышли на улицу под моросящий холодный дождь. Лена оперлась руками о мою машину и тяжело задышала. «Не знаю почему, но такое ощущение, будто я все это время спала», — проговорила она через пару минут. «Я помню лишь ее глаза и слова. До сих пор не по себе». Лена обхватила себя руками. Я снял пальто, набросил ей на плечи и обнял, чтобы успокоить. «Еще бы!» — возмущенно проговорил Сеня. «Она так смотрела, будто пыталась загипнотизировать. А мне кажется, нас чем-то окурили. До сих пор чувствуется слабость и вялость», — пожаловалась Аурика. «Хорошо, что я передумала, а то с таких слов упала бы в обморок». «Нас ничем не окурили», — ответил я, ведь точно знал. «Уж эфир подобного вещества бы я сразу учуял. Просто атмосфера создана таким образом, чтобы нагнетать и подавлять. Полутьма, красный свет, низкие потолки». «Да, да, ты прав». Лена уже немного успокоилась. «Только их предсказания... Думаешь, они соврали?» Она ожидающе посмотрела на меня. «Конечно, соврали!» — ответил за меня Сеня. «Я тоже могу сейчас что угодно придумать. Ты должна пройти все испытания в своей жизни, прежде чем помрешь!» Изобразив цыганку, произнес он. «Или твою семью ожидает смерть. Все твои родные умрут, рано или поздно. Короче, бред. Можно сказать что угодно и сделать зловещий голос, чтобы точно все поверили». «Да, ты прав», — вступила в разговор Настя. «Это оракул говорила, что рядом с Леной человек, который притягивает несчастье. И к тому же он типа великий. Единственный, кто вечно притягивает всякие несчастья, — это Саша. Но его великим никак не назовешь», — прыснула она. «Согласен, да великого мне еще расти и расти». Я щелкнул сестру по носу, на что она показала мне язык. «Поехали лучше куда-нибудь поедим». «Поехали», — согласилась Лена. «После таких жутких предсказаний нужно съесть чего-нибудь вкусного и выпить бодрящего». Лена подсказала дорогу до небольшого уютного кафе, где мы хорошо провели время, объевшись салатами, мясом и морковным тортом. Затем проводили Ваню на поезд, и я развел всех по домам. С Леной мы прощались долго, стоя у ворот ее дома. «Как ты думаешь, есть хоть доля правды в том, что сегодня сказали мне оракулы?» «Уверен, что нет», — как можно убедительнее сказал я. «В этом весь смысл игры. Они же не могли тебе сказать, что ты умница, красавица, и все в твоей жизни будет хорошо». «Ну, ладно. Тебе я точно верю». Она крепко обняла меня, уткнулась носом в мою грудь и еле слышно спросила. «А ты возьмешь меня в жены?» «Конечно, возьму». «Когда?» «Пока не знаю, но обязательно. Можешь не сомневаться». Мы поцеловались, и Лена забежала домой. По пути домой заехал в Лавровый базар и прикупил манорастений, чтобы проверить на практике новые рецепты. Когда подъехал к дому, ко мне подошел один из охранников и указал на мужчину, слоняющегося неподалеку. «Тебе пришел. Мы его проверили, чист. 2 часа тебя дожидается». «А что ему надо?» «Не говорит. Только тебя видеть хочет. Ваш патриарх его не устроил». «Ясно. Сейчас выясню». Я подошел к мужчине, разглядывающему свои ботинки. «Добрый вечер. Мне сказали, что вы меня дожидаетесь». «Вы Александр Филатов?» — уточнил он, удивленно приподняв брови. «Верно. А вы кто?» «Алик Парфенов. Мы не знакомы, но я много слышал о вас. Что вам угодно?» Он оглянулся, чтобы убедиться, что никто не подслушивает, и, понизив голос, пояснил. «Дело в том, что я слышал о вас много хорошего. В том числе, что вы можете изготовить то, чего нигде не достанешь. Я бы хотел заказать одно средство, которое поможет близкому мне человеку избавиться от тяжелых мыслей после смерти его родных». «Успокоительное?» — предположил я. «Не совсем», — замялся он. «Этот человек хотел бы совсем избавиться от тех горестных воспоминаний. Они слишком терзают его душу, понимаете?» «Да, конечно», — кивнул я. «Было у меня одно зелье, избавляющее от печали. Выпив его, человек помнил только хорошие эпизоды из жизни». «У вас есть что мне предложить?» «Есть, будет стоить 1000 рублей. Приходите», — я взглянул на часы. «Через час». «Прекрасно!» — обрадовался он. «Я приду к вашим воротам через час с 1000». При слове «1000» его голос дрогнул. И вообще он как-то странно себя вел. Он вроде говорил искренне, но в то же время я чувствовал ложь. Он врал. Но в чем? Мужчина спешно двинулся в сторону автобусной остановки и, остановив отъезжающий автобус, забежал в него. Это тоже показалось мне странным. Если он с такой легкостью согласился на покупку непроверенного средства за 1000 рублей, то почему не может позволить себе личный автомобиль или хотя бы такси, а протискивается в переполненный автобус? Что-то здесь нечисто. Я не стал заходить в дом и сразу направился в лабораторию. У меня было все необходимое, чтобы создать зелье под названием «Бальзам покоя». Мне потребовалось всего 10 минут, чтобы создать состав, и когда из колбы вверх ринулся густой сизый пар, я опустился на стул и задумался. По сути, мужчина ничего толком мне не сказал, он только упомянул, что слышал обо мне много хорошего, и что я могу изготовить то, чего нигде не достанешь. Он не назвал ни одного имени, даже не сказал, кому именно потребовался бальзам покоя. Пожалуй, нужно поговорить с ним еще раз, а то слишком много недомолвок. И разговорить его поможет летучий состав сыворотки правды. Ровно через час после нашего разговора в лабораторию постучался один из охранников. Он доложил, что мужчина вновь явился к воротам. Прихватив с собой 2 пробирки, я вышел из дома и двинулся к воротам. Еще издали увидел, что он нервничает, постоянно оглядывается и прижимает руку к груди. «Вы его проверили?» — вполголоса поинтересовался я. «Да, у него с собой ничего нет, только мелочь в карманах и конверт с деньгами за пазухой». «А телефон и документы?» — удивился я. «Их тоже нет», — охранник пожал плечами. «Странно». Увидев меня, мужчина бросился навстречу. «Ну что, готово?» «Готово», — кивнул я и незаметно для него откупорил в кармане пробирку зельем. Голубой еле заметный пар окружил нас. Я не боялся, что выдам что-то, ведь сразу же блокировал эфиры сыворотки. А вот мужчина явно уже был готов ответить на все мои вопросы. «Что у вас в кармане?» — спросил я. «Деньги», — заговорчески прошептал он. 1000 рублей, как вы и просили». «Откуда у вас эти деньги?» «Дали». «Кто дал?» — продолжал допытываться я. «Очень богатый и представительный мужчина, но я его не знаю. Он ко мне вчера подошел и предложил подзаработать». «А кто же откажется от 50 рублей? Тем более делов-то». «Да, так и знал, что что-то здесь нечисто. Что нужно тому представительному мужчине от меня?» «Как что?» — он удивленно воззрился на меня. «Я же говорил, что ему нужно забыть что-то плохое. Вот он и попросил меня». «Почему сам ко мне не пришел?» «Мне-то откуда знать? У богатых свои причуды». «Как вы поняли, что он богат, если раньше с ним не были знакомы?» Мужчина сочувствием посмотрел на меня и покачал головой. «Как?» — передразнил он меня. «Я ведь не слепой, сам все вижу. Машина дорогая, костюм, ботинки, полный кошелек денег. Сам весь такой холеный, причесанный, выбритый и с перстнем на пальце. А где вы с ним встречаетесь? Он сам ко мне на машине подъезжает. Куда? На остановку? Оживился я. Не знаю, кто такой этот заказчик, но полон решимости выяснить. Почему он сам не хочет ко мне обратиться, а подсылает этого человека? Он слишком известен, поэтому не хочет, чтобы кто-то узнал о его проблемах? Или есть другая причина? Зачем на остановку? Он говорит, куда ехать, а потом подъезжает на машине. А вы сейчас снова с ним встречаетесь? Как бы, между прочим, спросил я, а сам задумал проследить за ним. Нет, только завтра. Мне велено расплатиться, забрать средства и заказать новое. С нажимом произнес он, вытащил из кармана клочок бумаги и прочитал. Вот здесь написано. Зелье, меняющее внешность. Зелье, меняющее внешность? Напрягся я. Неужели Ваня кому-то проговорился про зелье превращения? Да, да, я тоже удивился, но богач сказал, что никакой ошибки нет. Пожал он плечами. «А еще ваш богач решил, что я могу изготовить такое зелье?» — продолжал допытываться я. «Я тоже об этом спросил. Он ответил, что раз из старухи смог сделать принцессу, то ему, то есть вам, все по плечу». «Горгоново безумие. Он и про баронессу Завьялову знает. Кто же этот человек? Не нравятся мне те, кто сует свой нос в чужие дела. А этот неизвестный заказчик как-то слишком много знает обо мне. Это уже становится слишком подозрительным». «Я понятия не имею, про какую старуху идет речь», — ответил я. «А заказчику передайте, что зелье, меняющее внешность, только в сказках существует. Держите пробирку и отдайте мне мою 1000». Я всучил ему зелье, забрал деньги, с которыми он с такой неохотой расставался, и уже, уходя, окликнул. «Передайте вашему богачу, что если он хочет получить зелье превращения, то пусть сам ко мне заявится». «Но ведь вы сказали...» «Мало ли, что я сказал. Передайте ему мои слова». Я махнул рукой и двинулся к дому. «Нужно обдумать эту ситуацию. Либо мне дальше прятать свои возможности и делать так, чтобы никто не узнал о моих зельях, либо выходить из подполья и открыто заявить, что ко мне можно обращаться за такими очень специфичными средствами». Артефактор Платон Грачев из окна своей машины наблюдал за нанятым бродягой и Александром Филатовым. За последние дни он так много узнал об этом юноше, что никак не мог поверить, что все это правда. Из неудачника с низким уровнем маны, подростковыми прыщами и тощим телом, он за очень короткое время стал одним из самых талантливых аптекарей. Слухи о нем разошлись далеко за пределы Торжка. Сейчас, когда он в Москве и продолжает успешно лечить, казалось бы, безнадежных больных, вести о его чудотворных средствах на устах многих лекарей. Когана ничуть не скрывает, что тесно взаимодействует с Филатовыми и активно рекламирует недавно вышедшие в продажу артефакты, на которых снова указана не только фамилия Филатовых, но и имя одного из них. Однако лекарственные препараты не вызывали у Грачева столько интереса, как другие средства аптекаря-гения. Как ему удалось так сильно изменить Завьялову? И как еще недавно не блистающий умом школьник смог убить громадного монозверя в Ванобласти и спасти жизнь охотнику? Как? Платон Грачев дождался, когда Александр вручит пробирку его человеку и исчезнет за воротами. И только после этого поехал вслед за бродягой. «Садись в машину!» — велел он, резко притормозив рядом с испуганно отскочившим в сторону мужчиной. «Ох, я вас даже не заметил!» С облегчением выдохнул он и забрался на заднее сиденье. Грачев заехал в ближайший двор, остановился и повернулся к пассажиру. «Рассказывай». «Вот, это он дал». Двумя пальцами, будто это что-то очень опасное, он протянул артефактору пробирку. «Что насчет зелья, меняющего внешность?» Грачев откупорил пробковую крышку и понюхал. Запах травяной, но не только. «Есть еще что-то едкое и прошибающее нос». Скорее всего, корень монороса смрадноцвета. «Он сказал, что такие зелья только в сказках!» — пожал плечами бродяга и любовно тряхнул пыль с подола своего нового пиджака. «Отказался?» — удивился Грачев. «Говорю же, он сказал, что такие зелья только в сказках, и я с ним согласен. А, чуть не забыл. Он передал, чтобы вы сами к нему пришли, если вам нужно зелье превращения. Да, точно, зелье превращения». Грачев с раздражением выдохнул. Его план снова не удался. Анто рассчитывал, что Филатов согласится, но теперь... Интересно, он догадался, что это проверка, или просто не хочет, чтобы между ним и заказчиком был посредник? «А ты сказал, что я заплачу ему 5000?» «Нет», — мотнул головой бродяга. «Какая разница, сколько вы заплатите, если невозможно создать? Держи свои деньги и пошел вон отсюда!» Артефактор бросил в него 50-рублевую купюру. Бродяга с довольным видом убрал деньги в карман, попрощался и вышел из машины. Взбешенный артефактор наблюдал за тем, с какой радостной физиономией мужчина бежит к ларьку. Но он не успел потратить ни рубля, замертво свалившись на мокрый асфальт. Грачев убрал смертоносный артефакт в карман и поехал в сторону оживленной трассы, думая об Александре Филатове. Глава 19. Я проснулся в прескверном настроении. А все потому, что снизу вновь доносился спор. Хлопанье дверями, топот тяжелых ботинок. Кто на этот раз нарушил мой покой? Они доведут меня до того, что я снова пойду искать тишину на самом краю империи, в заброшенном замке. Конечно, если таковые здесь имеются. Если нет, придется самому сначала построить. Спускаясь вниз, я придумал длинную гневную тираду, но когда увидел, по какому поводу шум гам, невольно напрягся. В холле стояли трое полицейских и два мага, одетых в снаряжение охотников. За спинами виднелись стволы карабинов. На поясе в ножнах висели большие кинжалы. Дед, уткнувшись, читал какой-то документ, а Лида с Димой стояли неподалеку и бросали на незваных гостей встревоженные взгляды. «Что происходит?» — спросил я. «Пришли за мана зверем», — пояснил Дима. — Опять? Разве в прошлый раз до вас не дошло, что... — У них с собой ордер на изъятие манозверя, — прервал меня дед и показал документ. — Написано, что они могут произвести обыск, если мы откажемся добровольно его сдать. Я подошел к нему, забрал документ и быстро пробежал по нему взглядом. Единственное, на что я обратил внимание, решение об обыске было принято, опираясь на уверенные заявления свидетелей. То есть, кроме слов тех, кто видел Шустрика в гимназии, у них не было никаких доказательств. Ни фото, ни видео, ничего. «Ну что ж, не будем мешать господам проводить обыск», — сказал я, взглянув на Диму с Лидой и деда. Затем повернулся к имперцам и с вызовом проговорил. «А если вы его здесь не найдете, мы обратимся с заявлением на тех, кто придумал все это, и на вас в том числе. Мы люди подневольные». «Нам что сказали, мы то и делаем», — ответил зычным голосом один из охотников, с неухоженными патлами по плечи и кривым шрамом на лице. В это время по лестнице спустилась в голубой пижаме сонная зевающая Настя и испуганно ойкнула, увидев посторонних. «Все хорошо, милая», — успокоила ее Лида. «Господа хотят найти в нашем доме какого-то манозверя». «Шустрика!» — ужаснулась Настя и бросила встревоженный взгляд на второй этаж. Мужчины тут же оживились, а дед тихонько застонал, будто его поймали с поличным. Настя быстро сообразила, что ляпнула не то, что надо, и тут же исправилась. «Я имела в виду своего плюшевого медведя. Он единственный зверь в нашем доме». «Мы все равно должны провести обыск», — сурово сказал высокий, коротко стриженный полицейский и двинулся вверх по лестнице. «Шустрик, сделай так, чтобы тебя никто не нашел». Мысленно велел я зверьку и отправил ему мыслеобраз полицейских и охотников. Он наверняка меня услышал. «Предлагаю сесть за стол и позавтракать, пока все не остыло», — рассеянно проговорила Лида и двинулась к столовой. «Сашка, а что, если найдут Шустрика? Он спит в моей комнате», — зашептала Настя, схватив меня за руку. «Не найдут. А ты лучше думай, прежде чем открывать рот», — я строго посмотрел на нее. «Ты чуть не выдала нас с потрохами, да и вообще». «Прости, я не нарочно», — буркнула она и поспешила вслед за матерью. Мы сели завтракать, но разговор не клеился. Мы невольно прислушивались к обыску, который проходил довольно шумно. «Сегодня к нам на ужин придут генерал Винокуров Завьяловой», — сказал дед, чтобы хоть как-то отвлечь нас от того, что происходило над нашими головами. «Лида, надо встретить их достойно». «Безусловно. Я даже думаю нанять ресторанного повара. Боюсь, наша повариха с изысканными блюдами не справится». «Верно. Жаль, что у нас больше нет нашего фамильного серебра», — вздохнул дед. «А где оно?» — нахмурив брови, спросил Дима. «Пришлось распродать», — ответила Лида. «А нельзя выкупить обратно?» — уточнила Настя. Она обмакивала кусок сырника в персиковое варенье. «Можно постараться, но вряд ли мы сможем собрать весь сервиз. Лично я продала 3 чайные ложечки в комиссионку торжка. Их наверняка оттуда кто-то уже выкупил». Лида виновато посмотрела на мужа. «А я продал все ножи мастеру по серебряным изделиям. Думаю, он их расплавил и превратил в какие-нибудь безделушки», — вставил дед. Лида задумалась на мгновение и продолжила. 5 столовых ложек мы пустили на оплату электричества, а еще...» В это время Дима резко встал со стула, сказал, что наелся, и двинулся к двери. Лида хотела броситься за ним, но дед остановил ее. «Сиди, я сам. Не надо было нам затевать этот разговор. Он все еще во всем винит себя». Старик Филатов с кряхтением встал из-за стола и, прежде чем пойти за сыном, положил руку мне на плечо. «Ты все правильно тогда сказал. Надо занять его делом. Мужчина без дела все равно, как воин без меча. Высоко взлетел. И потому так больно упал». Он подцокал языком и скрылся за дверью. «Как-то они притихли», — прошептала Настя и указала пальцем вверх. «Неужели нашли Шустрика?» «Нет, не думаю. Шустрик умный зверек и сможет от них скрыться». В это самое время послышался грохот, будто упал платяной шкаф, а следом раздались крики. «Вот он! Я его видел! Черный такой, с желтыми глазами! Где? У меня электрошокер! Не подходите к нему, я его сейчас сам!» Снова грохот. «Что там у них происходит?» — озадаченно посмотрела на меня Лида. «Сходи, проверь. Если они разобьют мой сервант, я даже не знаю, что с ними сделаю». Я встал из-за стола и поспешил вверх по лестнице. Грохот и крики слышались из спальни деда. «Вот он! Серега, стреляй!» «Никаких стреляй! Я запрещаю стрелять в доме! Вам нужно поймать манозверя!» — взревел полицейский. Он стоял в дверях с пистолетом в руках и напряженно следил за тем, что происходит в спальне. Я подошел к нему и заглянул через плечо. В центре комнаты лежала прокинутая тумбочка, с окна сдернута занавеска. «Вот он!» — закричал охотник, указал под кровать и запустил туда кинжалом. Я успел увидеть только мохнатую игрушку, которая тут же пропала. Я ее видел раньше на одной из полок в комнате Насти. Шаловливый Шустрик решил подшутить над охотниками и перемещал игрушку в разные места. «Прекратить баловство!» — мысленно велел я. «Верни игрушку на место и дуй в лабораторию!» Я услышал еле различимый щебет из комнаты Насти. «Возмущается еще. Скажу сестре, чтобы неделю не давал ему сладкого. Хотя это бесполезно. Он сам возьмет все, что ему нужно». «Господа, потрудитесь объясниться!» — подал я голос, прошел мимо полицейского и зашел в спальню. «Что вы здесь устроили?» «Ловим манозверя! Ты шел бы отсюда!» Грозно взглянул на меня охотник с патлами. «Нет у нас никакого манозверя, а за порчу мебели и паркетного пола придется отвечать». Я выдержал его взгляд и даже подошел вплотную. «Шли бы вы отсюда!» Охотник поджал губы и напрягся, не спуская с меня злобного взгляда. «На меня не проймешь. Еще не таких авторитетом подавлял. Правда, не в этом теле». «Он прячется где-то здесь!» — сказал второй охотник, опустился на колени и заглянул под кровать. «Мы все видели. Черный такой, с желтыми глазами». «И где же он?» — с насмешкой спросил я. «Не знаю, только что был здесь». Я, наконец, отвел недобрый взгляд от Потлатова. «Черный с желтыми глазами». Я притворился, будто задумался. «Что-то знакомое. Где я такое мог видеть? А, вспомнил». Я сходил в комнату Насти и принес большую мохнатую черную собаку с желтыми глазами. Шустрик положил игрушку на место, как я и велел. «Вот этого манозверя вы видели?» Усмехнувшись, спросил я. Потлатый схватил собаку, повертел ее в руках и недоуменно посмотрел на своего напарника. «Действительно, очень похоже», — нехотя признался он. «Но как? Мы же видели его сначала за тумбой, затем на шкафу под кроватью». Он почесал затылок. «Эта игрушка всегда жила своей жизнью», — пожал я плечами. «Будете еще искать или, наконец, убедились, что в нашем доме нет манозверя?» «А ведь есть свидетели», — проговорил полицейский, который до этого стоял в дверях. «Они все одинаково описывали зверя, которого приносила ваша сестра в гимназию. А вы уверены, что это тоже была не игрушка?» Полицейские переглянулись. «Нет, вы можете продолжать переворачивать тумбочки и заглядывать под кровати. А если я правильно понимаю, манна-зверь не кошка, а дикое животное. Поэтому под кроватью прятаться не будет». Полицейские принялись в полголоса переговариваться. Охотник еще раз посмотрел на игрушку со стеклянными глазами и еле слышал.